Дукха Сутта. Страдание. Саньютта Никая 38.14. Однажды достопочтенный Сарипутта пребывал в Магадхе, в деревне Налака. И тогда странник Джамбукхадика отправился к нему и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями. Затем он сел рядом и обратился к достопочтимому Сарипутте. «Страдание, страдание, так говорят, друг Сарипутта. О каком страдании так говорят?» «Есть эти три формы страдательности, мой друг. Страдательность боли, страдательность составного и страдательность изменения. Таковы три формы страдательности. Но есть ли путь, есть ли практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности?» «Да, существует путь». Существует практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности. И каков же этот путь? Какова практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности? Именно этот самый благородный восьмеричный путь. Правильные воззрения, правильная решимость, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильное усилие. Правильная внимательность и правильное сосредоточение. Таков путь, такова практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности. Это хороший путь, друг мой, хорошая практика для полного постижения этих форм страдательности, достаточный для осознанности.